Чат, имбалала, Роза, гони чирик, марры-мирасимары, да достала, на, держи, и вообще, не факт еще, сдаюсь просто потому что ты достала, пхиал 4 ме, Аня права, нубасы обычно стоят и тупит, а Лаки крикнул чуть ли не первее нас, шарит зачивки, Колебнов, пхилме, имена, пхиал 4 ме, сорян, привычка, Колебнов, у тебя всегда привычка, ладно, двинули, Лаки, в чате, Луцко 7, в полглаза, Колебнов, надо чего, Луцко 7, да не, сам, все сам, я тоже сейчас идти буду, квест выполнять, и я пошел, надеюсь, белки уже успели возродиться, хочу потренировать на них свои новые навыки перед спуском в подземную башню, уже привычные стены остались за спиной и меня вновь встретил лес, мне показалось было, что я ощутил некоторую разницу в качестве воздуха, зайдя под сени деревьев, будто здесь дышится легче, только показалось. Я двинулся вдоль бильчьей тропы, как я успел ее подписать у себя на карте. Спасибо активированной картографии, добавилось детализации. Также с помощью навыка травничества я мог подмечать редкие и с виду невзрачные растения, на которые раньше не обращал внимания. Пародируя синокоса, я продвигался по лесу. В игре сейчас вечерело, а мне не очень хотелось оставаться тут надолго, поэтому поспешил. Провел пару ротаций с усиливающими навыками, офф. Как я и предполагал, пожиралось беспощадно, даже несмотря на малое количество оф, требуемое на каждый навык. Ограничусь пока что своим старым арсеналом. Залюбовался редкими лучами солнца, пробивающимися сквозь листву и чуть не прозевал своего первого противника. Кабан 40 ур. 14375, 14375. Вторая строчка была приятной. Наконец-то я смогу видеть здоровье противника, а не полагаться на чистую удачу. Свирепая морда заливалась слюнями и пеной. Жуть. Кабану на мои размышления было по барабану. Он прижал свои клыки к земле и те едва заметно засияли. Умения НПС зачастую отличаются от тех, которыми обладают игроки, поэтому возможны такие спецэффекты. Понятно, дружба у нас не выйдет. Я встал в стойку и тоже приготовился. Кабан рванул, а я использовал шаг теней, моментально переместившись на тот самый шаг в сторону, добавляя при этом темным пинком. Я незатейливо, не применяя прицельную сетку, метнул в него копьем и после этого тут же добавил ему земляной цепью, усилия ту огненным ударом. Да я попросту монстр. Гроза кабанов. 4963 14375. Кабан так не считал и уже успел прийти в себя, после чего его клыки опять засветились. Поток света, усиление тьмы на себя. Один достаточно мощный пинок и парнокопытное млекопитающее испустило дух, одарив меня скудным лутом. Все же приятно, что оружие в игре, лишь условности выступает тем же модификатором, что и остальные предметы. Пока мое копье валялось рядом с кабаном, моя физическая атака теряла всего лишь 1000 единиц, спускаясь с 6 до 5. И все же мой уникальный навык опять зарешил. У меня бы попросту не успело откаться ни одного навыка и даже если бы я уклонился от второго рывка, то третий меня попросту снес бы. Есть такое маленькое подозрение, что у кабана приличная физическая атака, все же клыки у него аво-го какие были. Продолжил лесной променад, уже не останавливаясь на сбор трав. Сейчас я дрался с белками. Диву даюсь, как быстро я освоился со своими умениями. Еще вчера я пугался, когда те кидались на меня, а уже сегодня я сам пытался отбивать летящие в меня желуди. Не всегда успешно, конечно, но вот в ответ каждая третья белка получала копье в тушку. Прибавил еще 2 уровня. Все же разница была велика и опыт лился полноводной рекой. Много времени мой поход не занял и уже вскоре я оказался у люка. Наблюдается паттерн. Люк в гостинице, люк здесь. Чувствуется ленивая рука одного и того же разработчика. Где-то еще в округе есть люки. Прикола ради написал в чат, Луцко 7, по поводу вашего РБ мысль появилась, Колебнов, ну-ка, имбалала, я тоже послушаю, Луцко 7, может он где-то под люком прячется, чат подвис на пару секунд, имбалала, Колебнов, ага, я понял, один вопрос, Лаки, как, тут уже настал мой черед подвисать на пару секунд, я что, угадал, захотелось рассмеяться, не знаю, что именно я угадал, но получилось забавно. Я заметил один из активных бафов на светлячок, подвесил его у себя над головой, написал в чат, Луцко 7, жопой об косяк, и эпично спрыгнул в люк, закрывая его за собой. Не хватало мне еще всяких непрошенных белок здесь, и так уже за них очевку получил, за которую теперь стыдно. Коротко пролетев мимо лестницы, с громким шлепком приземлился в лужу, расплескав вокруг воду. Немного не рассчитал расстояние, лишившись 5% здоровья. Бывает, я оказался в какой-то кирпичной трубе, высотой в пару моих ростов и уходящей в обе стороны от меня. С одной стороны она была завалена огромными валунами и из-под них вялым потоком текла мутная вода. Отметил, что связь с чатом прервалась. Инстант-зоны они такие, глухие для окружающего мира. Не факт вообще, что сейчас мой аватар находится именно под тем лесом. Может, он вообще в какой-то невесомости сейчас или за многие тысячи километров оттуда. Кто знает. Пройдя с минуту и уже успев сменить светлячок на направленный свет, выпуская его прямо из наконечника копья, удивившись, что это умение можно так использовать. Тактическое копье. Это что-то новенькое. Тоннель оказался то ли сточной трубой, то ли чем-то схожим. Он вывел в широченную вертикальную круглую шахту, дна которой я не мог рассмотреть. Был слышен звук, вытекающий из других труб воды, напоминающий рев водопада, но не было слышно звука падения воды. Она будто бы утекала в пустоту. Я посветил направленным светом по сторонам, но ничего, кроме хлипких на вид лестниц и других труб на разных уровнях, найти не смог. Другая сторона этой шахты еле-еле виднелась в свете навыка, а потолок ее будто бы нависал над головой, столь же невзрачный, выложенный из серого цвета кирпича. Совершать прыжок веры в пустоту я не стал, было страшновато. Аккуратно ступил на решетчатую поверхность перехода. Сам он закручивался по часовой стрелке вниз, образуя собой неровную спираль, местами опускающуюся и поднимающуюся к различным диаметрам трубам, ведущим в неизвестность. Переходы оказались на удивление крепкими и даже не шатались. Я пару раз топнул и стукнул копьем по перилам, но тем мои потуги оказались безразличны. Хорошо, страх сорваться и улететь непонятно куда пока что отменяем. Медленно, держась за ограждение, спустился на пару десятков метров вниз, к другой трубе. Отсюда ничего не вытекало, еще раз оглянувшись, пошел вдоль этой трубы. Она была уже и мне с моим копьем внезапно стало тесно. Нужен меч. Пронеслась в голове мысль и тут же исчезла. Я был слишком напряжен. Один поворот налево, потом резкий спуск вниз и я оказался в небольшой комнате, пытаясь понять, что за бред тут творится. Я стоял на каменном выступе без перил. Напротив меня был такой же выступ, оканчивающийся голой стеной. Между ними был тонкий мостик из того же металла, что и лестницы в основной шахте. Или мне называть это цистерной, пускай будет так. На другом выступе находился небольшой сундучок, замерший сейчас на постаменте. Немногим ниже находился пол, из которого и выпирали эти выступы. И там творился какой-то ужас. Я даже сменил светильник на стационарный, прибавляя освещение в комнате. Резко захотелось покинуть игру и пойти пообниматься с унитазом. Серые, склизкие и безглазые, то ли черви, то ли опарыши, ползали по всему полу. Свободного пространства тут не было. Лишь в редкие моменты он показывался. Несколько слоев этих червей. Воняло так, что будь я волосат, у меня бы эти самые волосы встали дыбом. Вроде бы, в игре не должно быть сильно негативных воздействий, или я чего-то не понимаю. Я наклонился пониже, всматриваясь в одного из червей. Сквил Ладинур, 10-10. Понятно, что ничего не понятно. Только что это были мерзкие и противные черви. Сейчас же это, халявный опыт, крикнул я, прыгая с середины мостика прямо вниз, на червей. Тут же использовал каменный шторм, массовый навык, ударяя древком копья в пол под собой. Мне сейчас показалось, или на долю секунды игра подвисла. Получен 28 уровень, получен 29 уровень, получен 30 уровень. Навык каменный шторм достиг 8 уровня. Аво, разом 8 уровень навыка. Что-то не припомню таких историй. Червивая масса, ранее откинутая моим навыком, потянулась обратно, будто собираясь меня сожрать. Я махнул копьем, но смог задеть лишь десяток другой червей. Каменная цепь вкупе с ударом огня показали себя куда лучше. Опять подтормаживание, на этот раз уже более ощутимое. Получен 31 уровень. Получен 32 уровень. Навык земляная цепь достиг 12 уровня. Навык огненный удар достиг 13 уровня. Тут происходит что-то не то, выходящее из общих рамок. Боясь упустить такой удачный момент, я разом втопил все свои навыки, прежде всего использовав сияние света, столб света, водяной барьер, теневой покров, каменная кожа, активировал все защиты, сила земли, усиление тьмы, воля огня, В ход пошли все оставшиеся усиливающие умения. Метнул копье в толпу червей. Активировалось мастерство джавелина. Использовал шаг теней, поднявшись обратно на перекладину. Подпрыгнул настолько высоко, насколько мог, и выдал свое самое быстрое комбо, толком не соображая, каким местом я использую навыки. Все слилось воедино. Восстановление воды, возрождение земли, рывок ветра, каменный шторм и темный пинок прямо под себя вместе с потоком света. На этот раз игра действительно зависла и меня, к моему нереальному удивлению, выкинула из нее тьма, свет. Я поднялся с ложа и свесил с него ноги, впихивая их в тапочки. Прошелся кругом по комнате, сходил на кухню и сделал себе чаю. Время позднее, домашние все спят уже, так что старался не шуметь, никаких девайсов не трогал. Тупо сидел, пил чай и смотрел в окно. Вернулся к ложу, скинул тапочки и погрузился в игру. Тьма, свет. В комнате было пусто, а мой аватар сейчас лежал на полу. Я поднялся и огляделся, присвистнул. Тут что, фугас рванул, вот это я выдал. Все пространство вокруг пестрело иконками с трофеями, но это по ходу дела, сейчас важнее другое. Так, меню, профиль игрока и смотрим статы. Хорошо, что я успокаивающего чаю заранее хлебнул. Уровень 41, опыт 584, 76500, ОС, 8454, 8454, ОМ, 104371, ОФ, 7598, 14391, физическая атака, 11347, физическая защита, 3147, магическая атака, 36, магическая защита, 3315, навыки, уникальные, поток света УР, 15, обычные, атакующие, земляная цепь УР, 12, огненный удар УР, 12, каменный шторм УР, 22, я перечитал еще раз, каменный шторм УР, 22, нет, не показалось, эмоции отложу на потом, последние атакующие умения, темный пинок УР, 11, локационные, перемещающие, движение, рывок ветра УР, 15, шаг теней УР, 4, защитные, столб света УР, 5, водяной барьер УР, 5, теневой покров УР, 5, каменная кожа УР, 5, усиливающие, сила земли УР, 5, усиление тьмы УР, 5, воля огня УР, 5, сияние света УР, 12, восстанавливающие, исцеление света УР, 1, восстановление воды УР, 4, возрождение земли УР, 8, пассивные, земляное мастерство легких доспехов УР, 8, светлое владение копьем УР, 9, светлое мастерство джавелина УР, 7, утилитарные, картография УР, 4, световой маяк УР, 7, направленный свет УР, 3, светляк УР, 1, взлом замков УР, 1, подсветка, тайники УР, 2, подсветка, травы УР, 3, подсветка, руды УР, 1, рыболовство УР, 1, травничество УР, 3, рудокопство УР, 1, и непонятный хлам, кристалл у тестировщика УР, 4, достижение, родентицит 1.10, не бойтесь врага, чей размер мелок, бойтесь врага, чьих глаз, миллионы, модификаторы, здоровье, 5 физическая атака, 2 физическая защита, помощник страждущим 2.10, вы всегда готовы прийти на помощь, особенно если награда сулит быть хорошей, модификаторы, физическая и магическая защиты, по 5, Давид и Голиаф 1.10, все ваши характеристики увеличены, модификатор 1, взгляд смерти, она была близка, но вы уцелели, ваше здоровье и очки выносливости увеличены, модификатор 5, выживайте и дальше, рев веры, вы услышали один из 10 кличей ордена защитников, все ваши характеристики были увеличены, модификатор 1, путешествуйте, посетите все знаковые места континуума, и кто знает, возможно, защитники примут вас в свои ряды. И последнее, постыдное, гроза белок, 2.10, вы доказали пушистым свою силу. Может, пора остановиться, ваши магические и физические атаки увеличены, модификатор, 4. В инвентаре никаких изменений помимо нового лута и слегка просевшей прочности предметов. Больше всего пострадало копье, которое я нещадно кидаю налево и направо. Характеристики, улет. Количество ОФ казалось огромным, подумать только, целых 14 тысяч. Но с учетом сильно возросших уровней навыков, расход относительно остался на том же уровне. Целых 16 новых слотов под навыки. Я активировал вообще все свои умения, даже мусорный кристалл у тестировщика. Осталось 7 свободных. Первое впечатление – этот инстанс какой-то неправильный. Любой, зашедший сюда, сможет разом взять кучу уровней, как опыта, так и навыков. По поводу своего вылета и подтормаживания игры даже думать не хочется. Нажать кнопку помощи и вызвать коннекта, пусть прояснит ситуацию, обязательно. Но сначала я тут еще поброжу. Мало ли здесь есть еще такие бассейны с червями, я с радостью нырну в каждый. Странно, что я не получил никаких достижений за такое огромное количество убитых мобов. Сейчас у меня в инвентаре было 7320 слизистых экстрактов, единственного предмета, выпадающего из скриллов, серого цвета кубики. Алхимический ингредиент. Старался не думать о том, что они похожи на готовые приправы, заправки для супа. Если я себе в суп такое кину, то меня на следующий день хоронить можно будет. Я пожалел, что не отложил себе навыки для инвентаря. Половина места закончилась вот так вот, одним махом. Также у меня набралось аж 20 тысяч малых кристаллов, что в пересчете на большие дало всего 200. Тоже неплохо, пусть будет. Прыгнул к сундучку, а там оказалось целых 10 средних кристаллов и какой-то плохонький ножик с мизерным модификатором. Будет чем колбасу или хлеб порезать, если они у меня появятся. Конечно же, сбор трофеев занял очень много времени. Я даже успел полазить по форуму и найти там описание умения для массового сбора. Нужно ли оно мне? Нет, не нужно, оно мне необходимо. Желательно несколько таких. Запарился. Первые эмоции от быстрой прокачки уже улетучились, а монотонный процесс подошел к концу. Жадность взыграла, все же я уже достаточно давно зевал, сильно хотелось спать. Подумал, может, поспать прямо в игре? Почему бы и нет? Забрался на выступ, на котором ранее был постамент с сундучком, который я, к слову, тоже в инвентарь пихнул. Постамент открутить или выломать не удалось, вони уже не было. Помещение было запертого типа, но, видимо, все плохие запахи уже успел выдуть отсюда иногда залетающий ветерок. Я снял плащ, свернул его и пихнул себе под голову. Получалось, что я за все время игры только сейчас прилег и расслабился. Мой персонаж практически все время находился в движении. Бегал, шагал, дрался, крутил колесо и общался. Периодически я присаживался, но именно вот так, прилечь, мне еще не приходилось. Невольные падения и тот момент, когда я сегодня снова зашел в игру, не в счет. Кажется, сейчас я в очередной раз почувствовал жесткую разницу между игрой и реальностью. Невольно отдавал предпочтение первой. Когда я лежу на своей кровати, то мне то складка одеяла в бок упирается, то жена начинает душить волосами, то еще какая-то мелочь мешает. Я даже не помню, когда уже в последний раз спал на спине. Сейчас же мне не мешала вся та кожа и сталь со всеми ее неровностями, и даже прохладный пол помещения лишь приятно холодил спину. Классно, уже засыпаю. В игре была фиолетового цвета кнопка «Сон» рядом с «Красный выход». Можно было отключиться с ее помощью, а можно было попробовать уснуть прямо так, без дополнительных костылей. Стоило мне только закрыть глаза и мерно выдохнуть, как я тут же провалился в сон. Тьма. Мне снилось что-то приятное и неощутимое. Кажется, это поляна, мимо которой я целую кучу раз проходил в местном лесу. Цветочная и красивая. Сами цветы, напоминающие ромашки, стоили прилично, по среднему кристаллу за штуку, но у меня почему-то не поднялась рука сорвать даже один из них. Слишком уж не хотелось портить ту идиллию. Или это было место из реального мира, так сразу и не скажешь. Обитель снов неохотно меня отпустила, и я проснулся. Свет. Чувствовал я себя достаточно выспавшимся. Не идеально, конечно, но сойдет. На форуме рекомендуют всем заядлым игрокам не частить с подобным действием, мол, это почти что то же самое, что выпить несколько чашек кофе вместо сна. Советовали просто выйти из игры и на ложе кокона как следует выспаться, если лень дойти до кровати. Там даже администрация отметилась, говоря о том, что это безопасно и так можно делать сколько душе было угодно, за что была послана автором форумы, а тот в ответ был забанен на 3 дня. Поднимаюсь, зачем-то отряхиваюсь и поправляю одежду. Напоминаю себе о том, что грязь тут не прилипает, а одежда всегда сидит идеально. Разрешаю себе потянуться привычно, так как я делаю это каждое утро. Попытался похрустеть суставами, но к моему удивлению ничего не произошло. Мысленно кидаю минус игре за это. Что делать дальше? Конечно же, искать еще коробки с червяками. Я вернулся к основной цистерне и прошел еще ниже, останавливаясь напротив трубы. Слишком узко. Пролезть то я пролезу, Если броню сниму и похудею килограмм на 20, увы, никаких из следующих навыков или питомцев у меня нет. О питомцах и ездовых компаньонах рано думать, это огромная редкость и вообще шестизначные числа. Прошел к следующей трубе, а там меня поджидал сюрприз, такая же по размеру, как и та, из которой я вышел. Только вот она крутилась, медленно и неспешно крутилась, толкая вдоль себя серого цвета песок, который тонкой струйкой улетал в безызвестность основной трубы. Идти по ней было сомнительным удовольствием, но я справился, выйдя из трубы и сходу ударив копьем какое-то мелкое существо, откинув того темным пинаком и добавив вслед броском копья, подкрепленным огненным ударом. Саккула Стенур, 3.075. Не знаю, кто перепугался больше, он или я, но моб издох еще после первого удара, а копье пролетело в воздухе и, судя по звуку, воткнулось в песок. Вокруг все еще была кромешная тьма, а освещения светляка не хватало. Был виден лишь песок под ногами, медленно ползущий в сторону трубы. Я подошел к бездыханному телу и изучил его. Низкорослое существо, ростом не более метра. Серая чешуйчатая кожа, длинные и крепкие руки с перепончатыми пальцами, огромная голова с выпуклым лбом, темные большие глаза, замотан с ног до головы в какую-то рванину, на вид хуже того, в чем начинали игроки во время рерола со мной. Короче говоря, франтом этого чудика не назовешь. Собрал скудный лут, выпавший из него, мешок с тем самым песком, который был здесь повсюду. Что-то ценное. Я нажал на вопросительный знак в описании. Мешок, серый песок, 10 кг, корм для малышей и сифунков. Стало очень понятно. Настолько, что я ничего не понял. Форум по этому поводу молчал. Как молчал и о других предметах, что я успел здесь получить. Странности продолжаются. Я огляделся. Света выхватывал из темноты только ближайшую стену, и я направился вдоль нее. На меня постоянно кидались эти странные человечки, но разница в уровнях была слишком велика. Их третий никак не играл против моего, 41-го. Я спокойно сносил коротышек, чередуя броски копьем и световой шип, который я ранее вернул в список активных умений вместе с остальными. Обошел комнату по периметру, но никаких выходов или ответвлений здесь не было. Лишь огромная вертикальная труба по центру, из которой сюда попадал тот самый песок. Квадратное и бесконечно скучное помещение. Я честно попытался взобраться вверх по трубе, но та была слишком широкая и зацепиться там было ни за что. Плюнув на это дело, вернулся в цистерну. Следующие трубы ничем особым не удивили. Я пролезал туда, куда мог, и в каждой находил разных монстров, ловушки и преграды с чем-то ценным в конце испытания. Логика всех этих помещений была довольно однообразная, и это навевало скуку. Ничего сравнимого по ценности с тем бассейном червяков тут не было. Спустя огромное количество исследованных боковых труб, я начал перемещаться по основной трубе, уже совсем растеряв последние остатки страха. Выходил из предыдущей, перемахивал через ограждение, зависая на секунду в воздухе и переносясь рывком к следующей. В очередной раз перемахнув через перила, я с удивлением обнаружил, что стою на чем-то твердом и невидимом. Лестница перелетов продолжала свой путь вниз, но меня не пускал туда какой-то барьер. Я огляделся по сторонам и к своему удивлению обнаружил обычный проход, прямоугольный и в человеческий рост. Мысленно пожав плечами, направился туда. Ай, черт, не углядел, мана закончилась. Светляк над головой потух. Тьма. Глава 8. Свет. Наконец-то восстановилась мана. Пора идти исследовать, что же там такое. Войдя в проход, немного по нему продвинулся. Под ногами была все та же пустота. Перекресток. Куда идти дальше? Пошел направо. Первый поворот, второй. Тупик. Вернулся. Теперь по левой стороне. Тут пришлось поблуждать подольше. Чуть было не навернулся в ту самую пустоту. Шел себе, шел, и тут бац. Нога не нашла опоры, провалившись вниз. Падать в неизвестность не хотелось, да и я сам, на чистых рефлексах, применил рывок. Переведя сбившееся дыхание, успокоил бешено колотившееся сердце, присел у стены. Стрёмное место, стрёмный лабиринт, неправильный, будто бы из другой игры, намного более старый, чем континуум. Провал никак не обозначил себя, просто пустое место посреди такой же окружающей его пустоты. Навыки пролетали барьер, на котором я стоял насквозь, как и копье. Достал один из мешков с песком и, выбрав оттуда добрую жменю, сыпанул его перед собой. Сработало. Очертив таким образом пустоту в полу, перепрыгнул ее. Бояться высоты я устал еще в той башне, из которой попал сюда. Было страшно только первые пару часов, а потом будто бы отключило. Главное теперь в реале в окно не выйти, уповая на навык рывка, когда за продуктами пойду. Все же 16 этаж, это высоковато. Так и двигался дальше, периодически перепрыгивая через пустоты. Кидал перед собой песок, под ногами хрустело. Покормил бы кур, да их тут нигде не было видно, ни одного монстрика. Карта видоизменялась по мере прохождения лабиринта. Хорошо хоть, что он пока что оставался одноэтажным, и я никуда не поднимался и не опускался. Лабиринты, тупики, люк, снова люк. Я нашел люк, в пустоте. Открыв его, обнаружил перед собой каменную лестницу, ведущую на второй подземный уровень лабиринта. Тот встретил меня все той же беспросветной темнотой. Я спустился по ней и посветил по сторонам. Та же невидимая сила, поддерживающая меня, и те же пустоты, ведущие в никуда со всех сторон. Строение этого лабиринта отличалось тем, что тут было больше свободных проходов. Порой у шести более путей сходились в одном месте. Пришлось детальнее изучать карту. В очередной раз застрял в тупике. Пытаясь нарисовать на карте правильный путь, я посветил вверх. У меня чуть не сломался мозг. Пришлось даже возвращаться наверх для достоверности. Снизу было видно первый этаж, и стены его проходили совсем не впопад первому этажу, а вот с первого этажа не было видно первый. Чья больная фантазия придумала такое? Любитель люков постарался, вновь спустившись, двинул дальше. Спустя час блуждания, перепрыгивания и двух мешков песка, а также изрядно надоевшего хруста оного под ногами, я встал перед очередной находкой. Ну кто бы мог подумать, на третьем этаже сложность лабиринта увеличилась. Не везде можно было проскочить. Я не докидывал песком до конца пропасти. Представлять, какие нужны навыки для увеличения эффективности этого было сложно. Улучшенный посев, мастерство каледунства, кормчий рыб 999 уровня, я старался думать о чем угодно, цепляясь за неровности стены и пытаясь не сорваться вниз. Получилось. Только спрыгнул, как опять длинная пропасть перед ногами. В ход пошли слизистые экстракты, добытые еще в самой второй трубе. У меня их, конечно же, много. Но одно дело кидаться песком, другое – потенциальными монокристаллами. Неизвестный алхимический реагент, как-никак. Плюнув на собственную жадность, мысленно перевел экстракт в расходники. Вряд ли добытые из моба первого уровня, пускай и такого странного, мог стоить много. Дело пошло быстрее. Прыгал, применял два своих навыка передвижения. Минус 3,5 сотни трофеев. За каких-то полчаса полностью обследовал этаж и остановился у последней, самой сложной преграды. Буквально везде обшарил, но никакого намека на проход дальше, только здесь. Преграда представляла собой очередной тупик, только пустое пространство тут было прямо в этом небольшом тупичке. Поминая лешего, упер копье в стены друг напротив друга, оно было чуть больше прохода здесь, вроде бы достаточно зацепился. Присел на край обрыва и свесился с него вниз головой, заглядывая, что же там дальше, а там были стены. Клял собственную забывчивость, все же лабиринт этот существенно придавил мне нервы. Мог ведь использовать камеру, но не стал этого делать. Захотелось почувствовать себя акробатом, как же, а если бы копье недостаточно надежно закрепил, полетел бы сейчас вниз головой в пустоту. Спрятав его в инвентарь, начал думать о том, как пройти это препятствие. Стена напротив меня никак не поддавалась навыкам, даже покрепленной всеми усилениями, я не мог оставить на ней царапины. Ладно, я вру самому себе, ни о чем я не думаю. Ответ очевиден. Просто возьму и попробую. Копье в инвентарь, шаг вперед, краткий миг полета и тут же использовал рывок. Ощутил твердость под ногами. Пронесло. Я не знал, насколько далеко уходит дыра с той стороны стены и есть ли она там вообще. Пара шагов, и снова передо мной предстал он, его величество люк. Этот я разломал, выдав по нему серию навыков. Спустился вниз и оказался в абсолютной пустоте. Да вы издеваетесь, что ли? На этот раз отсутствовали стены. Имелось лишь общее представление о том, куда идти. Все же этажи находились друг под другом и все как один были квадратными. А что, если этот не такой? Я раскидал вокруг песок и экстракты, мысленно вырисовывая картину лабиринта. Что-то знакомое. Полистал карту и уровни в ней. Прошелся, следуя паттерну первого лабиринта. Один в один. Следуя наперерез и минуя отсутствующие стены, но все же обозначая перед собой путь, я продвинулся к очередному люку. Этот я уже попытался выдрать из пола и засунуть себе в инвентарь. К моему величайшему удивлению, у меня получилось. Занимал он всего лишь один слот и весил 5 килограмм. На память оставлю, не буду с ним ничего делать. Лестница вела уже в обычный коридор, точь-в-точь такой же, как и тот, из которого я пришел в этот лабиринт. Мои мучения окончены. Глянув в очередной раз наверх, где просвечивались все этажи, я поспешил спуститься. Коридор вывел меня в уже привычную вертикальную трубу с переходами. Металлические перила и опоры, выходящие из стен, казались родными. Хоррор какой-то, а не игра меча и магии, как мне рекламировал Коннект. Может, вызвать его и спросить, что это вообще такое. Потом, сначала пройду или сольюсь, третьего не дано. Погнали. Трубы, люки, психопат-разработчик или я, кто окажется сильнее. Вышел я сильно ниже барьера и первым делом отправился наверх, проверить его снизу. Найдя знакомую местность цилиндра, покидал навыками, копьем, хламом из инвентаря. Барьера, вроде бы, не было. Проверять, могу ли я пройти его только в одну сторону, я не стал. Не хватало мне еще раз проходить тот стрёмный лабиринт-платформер. Вокруг внезапно стало сильно шумнее и влажнее. Ниспадающая вода и песок со всех тех труб, что я уже успел пройти, каким-то магическим образом оставались по центру основной вертикальной трубы. Но не все. Мелкие частицы песка и водяные капли то и дело отделялись от общего потока, оседая на лестнице. Если не следить, куда и как наступаешь, можешь поскользнуться. Поэтому шел я уже осторожнее. Первая боковая труба на этом условно втором общем уровне подземелья встретила меня толпой монстриков, похожих на тараканов-переростков, чьи маленькие глаза светились в темноте. Это уже что-то новенькое. Первый источник света здесь. Раньше мне никакой люминесцирующей живности не попадалось. Быстренько раскидав весь десяток, пробежался кругом по маленькому помещению, но ничего нового не нашел. Серый камень повсюду. Десятки тысяч тонн такого же серого камня над головой. Как оно все держится и до сих пор не обвалилось. Так вокруг ведь игра. Что-то я уже начал забывать об этом. Если раньше, до барьера, уровень монстров не превышал 10-го, то здесь они уже доходили до 20-го. Никаких особых сложностей или комнат, где количество монстров выходило за все разумные рамки. 20-30 максимум, но даже если мне попадались трубы с таким количеством монстров, то зачастую помещения внутри были огромные и в них вели другие трубы, в которые я уже не мог пролезть. Добавились платформеры, не каждая из комнат представляла собой очередную вариацию «зайди и убей». Кому-то этот данж мог бы показаться скучным, но не мне, слишком все вокруг загадочно. Вот что это за монстр такой, которого я сейчас вижу перед собой. Скивалистый свавильный смерв глур. 13. 1360-1360. Такое если выговоришь, уедешь на карете экстренной помощи, и отнесут тебя прямиком в кабинет к логопеду. Читать, что выпало из этой пародии на горного козла, только его лысую версию, я не стал, просто разом смахнув все в инвентарь. Ну, честно говоря, мне почему-то здесь нравилось. Слишком странное место, слишком загадочное. Хотелось обследовать каждый его уголок и вынести отсюда вообще все. Но была одна комната, зайдя в которую, я тупо хихикнул, и сразу же оттуда вышел, не став ее осматривать. Люки. Сотня, две, три, весь пол был в них. Никаких препятствий, просто огромное количество люков. Моя психика этого не выдержит. А ведь раньше мне казалось, что я хотя бы морально крепкий человек и меня не сломать так легко. Ключевое слово «казалось», но я все же могу преувеличивать. Возможно, моя фиксация на люках является неким психологическим защитным механизмом. Копаться в дебрях сознания я не стал, и отправился дальше рубить монстров. Не выдержал. Интерес поборол фобию, и я вернулся в комнату с люками. Одинаковые и столь же серые, как и камень вокруг. Они поддавались навыкам, и я устроил настоящую бойню в этой комнате, просадив фов едва ли не до нуля. Под ними были разного рода монстры, встреченные мною ранее. Эдакий бестиарий первой части трубы. Они разлетались зачастую вместе с люками, когда я их атаковал. Все же моя разрушительная мощь существенно возросла. Уже не чувствовал себя откровенно слабым. Закончив с этой комнатой и как следует все обыскав, задумался о том, не сделать ли мне паузу. Написал домашним, а там была скука и выходить мне не захотелось. Женщины, старшая и младшая, сидят и смотрят какое-то мыло по ящику, а сына уже отвезли на занятия. Скрипач растет, вот подрастет еще немного и надоест ему скрипка, запишу его в секцию нормальную. Пусть спортом занимается, как и я в молодости. Это полезно, хотя бы для того, чтобы кульбиты потом в виртуальной реальности крутить мог. Раньше растили воинов, а я выращу настоящего ПВП-бойца. Мысли о теплом доме, полном родственников, придали мне сил. Я сильно ускорился. Залетаю в трубу, быстро обследую на предмет противников и общих сложностей. Паттерны, сперва невидимые глазу, вставали на свои места. Все же тут постарался один человек, а не команда. Затаившийся монстр за углом, я такое видел раз 20, поэтому заранее бил туда, проверяя. Тайник прямо у входа, хитрая задумка или банальная лень, которую можно списать под фишку. Вскоре я опять уперся в барьер. Пройти на этот раз пришлось меньше, или мне показалось. Все же на каждое ответвление я теперь тратил гораздо больше времени. Лишь бы не лабиринт, думал я про себя, проходя в коридор прямоугольной формы. Он вывел меня в огромное овальное помещение, своды которого подпирали колонны. Здесь присутствовал легкий свет, исходящий от плесени, что росла на стенах и полу. Я отключил светляк и пригляделся к тому, что наблюдал посреди помещения. Второй лорд Заурасур. 20, 123 123 123 123. Огромная красная жирная туша стояла и мерно покачивалась, будто находясь в трансе. Похож на человека, но лишь отдаленно, все же загнутые назад ноги я у людей пока что не видел. Рога на лбу, впечатляющая ширина плеч, срам его прикрывала грязная даже на вид повязка. Нож, то ли тесак, то ли топорище, казался маленьким в его руках. Уверен, мне он будет длиной как минимум с руку. Я сжал древко копья покрепче, предвкушая сражение. Спрашивать о том, что здесь забыл демонит, да еще и такой уродливый, мне было не у кого. Общаться нам с ним тоже было ни о чем, ну а количество здоровья. Я уже давно для себя выяснил, что данная работа была выполнена откровенно наплевательски. И я уже видел ранее монстров с таким количеством здоровья, как 222, либо 321. Разраб, художник или сценарист, кем бы он там ни был, лентяй и любитель понажимать одни и те же клавиши. Спасибо хоть, что до четверки он не всегда дотягивался. Тактически отступив в основной цилиндр, я восстановил все свои запасы здоровья, выносливости и маны. Подождал откаты зелий, перепроверил все, что можно было проверить. Заходя в комнату к лорду, в простонародье, боссу, засиял светом, разом накинув на себя четверку усиливающих умений и двойку защитных. Скомбинировал бросок копья, рывок ветра и огненный удар, придав своему снаряду максимально возможное для меня ускорение. Не слямзил чужой прием с видео, а обрел военную мудрость. Не путать. Свистнуло, грохнуло, ударило. Копье вонзилось в плечо демонита Заураса и развернуло, увлекая за собой, кидая на пол. Грохнуло еще, но на этот раз причиной был вес упавшего демонита. Я отчетливо видел вырванные комья плоти и реку кровищи, хлестнувшую из раны и оросившую мох, немного приглушая его свечение. Сказать, что меня это шокировало, ничего не сказать. Демонит сейчас натурально ревел и бился в агонии. Он умирал, будто самое настоящее существо из реальности, не в силах подняться. А 80 тысяч здоровья, что у него оставались, лишь мешали ему и понемногу отнимались, но это было слишком медленно. Мой противник страдал, а я не был этому рад. Я открыл меню и нажал кнопку «Помощь». Появился коннект. «Что это такое?» — крикнул я на него. «Полагаю, указывать, о чем я спрашивал, не было смысла». «Демонит», — ответил мне коннект. Голос его не выражал каких-либо эмоций. «Умирает. Почему бы вам не добить его? Прекратить страдания? Тебе не кажется, тупой ты робот, что вот это вот, это уже слишком?» Я никак не унимался, эмоции били через край. Это игра, а не фильм ужасов. Тем не менее я уже обходил демонита по дуге, боясь приблизиться к агонизирующей туше. Это демонит, а не обычный или отравленный монозверь или монстр. Их реалистичность сильно повышена. Мне казалось, что вы уже успели ознакомиться с подобным в некоторых видеороликах. Следовал за мной по пятам коннект, почему-то наступая шаг в шаг, в точности копируя мой путь. «Как вам известно, в соглашении...» «Да к черту твое соглашение!» — крикнул. Я уже успел обойти демонита со стороны головы и, прицелившись в нее, запустил копьем, ополовинив оставшееся здоровье демонита. Я думал было, что это его обнулит, но, увы, пришлось добивать его с помощью земляной цепи и каменного шторма. Мучения врага прервались, одарив меня опытом и новым уровнем. Здоровье моего противника показало знак, на который нельзя делить, а я присел там, где и стоял, злобно уставившись на Коннекта. Видел, но я не был готов к всем этим страданиям. Чем то, что я сейчас сделал, отличается от убийства в реальной жизни? Сергей Владимирович, вы ведь сами подписали соглашение и... Просто заткнись. Тот послушался, а я продолжил. Слишком реально, слишком много крови, слишком странное подземелье, где я сейчас нахожусь. Что это? Какой-то сделанный наспех инстанс. Коннект все еще молчал. Говори, процедил я. У него что, кнопка включить-выключить запрограммирована? Данное место не является инстанс-зоной. Обычная территория. Сейчас над вами находится Сол. От таких новостей я опешил, но ненадолго. Хоть здоровье лорда Зауроса показывало ноль, но его тело, лишенное головы, которую я раздробил последними ударами, все еще продолжало конвульсировать, и я отвернулся от этого зрелища. «Проясни», — потребовал у Коннекта. Конечно, он не стал смотреть на меня сверху вниз. Присел, и наши глаза теперь были на одном уровне. Это обычная локация, элемент, часть мира и окружения. Монстры здесь возрождаются так же, как и на поверхности. Тут уже были игроки до меня, почему они ничего не сказали об этом месте? Я даже названия предметов, добытых здесь, нигде не нашел. Почему здесь не работает чат? Разве такое бывает не только в инстанс-зонах? Потому что вы первый игрок, попавший сюда, удивил меня Коннект. Чат отключен из-за сильных флуктуаций монопотоков, проходящих здесь. Связь искажена и не может работать. Железобетонное объяснение, ничего не скажешь. Бред. Ты хочешь сказать, что за все то время, за все 3 года игры, здесь никто не появлялся? Я же нашел информацию об этом месте на форуме. Затем я кратко пересказал ему ключевую информацию и то, как сюда добирался. Диалоги с НПС и посты на форуме. Подождите немного, Коннект выждал несколько секунд, замер и лишь затем продолжил. Данная информация является личной, но игроки не изменяли своего статуса о ее неразглашении администрации игры, поэтому я могу поделиться ею с вами. Все, что вы прочитали на форуме, выдумки. Нова 9000 никогда не исследовал подземелья и является игроком 60 уровня, любящим сочинять рассказы и постить их у себя в личном блоге. Они зачастую выглядят достоверно и привлекают много читателей, а комментарии и облачения касательно самой информации теряются в потоке других комментариев, направленных на восхваление автора множества тем на форуме. Игроки начальных уровней действительно ранее попадали в Сол, но быстро отсюда уходили, так как сложность прокачки на малых уровнях тут помечена как запредельная. Данное место лишь частично подходит под описание перевернутой башни. Вероятность его случайного нахождения крайне мала и составляет менее 1%. Лес вокруг Сола огромен и за все время был исследован игроками менее чем на 30%. Известны лишь ключевые точки интереса и города. В вашем случае сыграло целенаправленное получение информации, даже несмотря на то, что первоисточник был фальшивым. Я внимательно выслушал Коннекта, но прежде всего выделил для себя самое интересное. Что за статус? Я могу его изменить для себя? Вы желаете подать запрос на изменение статуса конфиденциальности информации пользователя и права владения ею корпорацией CNNECT? Слишком уж официально спросили у меня. Желаю. Из воздуха соткались красивый пергамент и пишущее перо. Коннект протянул принадлежности мне. Я вчитался. Строго и четко написанный текст. Пробежал его несколько раз глазами, не найдя никаких мелких приписок. Поставил подпись, после чего передал обратно Коннекту. Документы стоял в воздухе. «Благодарю», — зачем-то сказал мне Коннект. «Ты мне лучше скажи, что не так с первой комнатой в подземелье. Это вообще нормально, что у меня тормозила игра. Меня потом из нее выкинуло. Дисконнект». Последнее слово было случайно игрой слов, но меня позабавило. «Ожидайте», — уточняю информацию, и опять подвис на пару секунд. «Верно, зафиксирован несанкционированный выход. Вы желаете обратиться к администрации по поводу компенсации? За это полагается компенсация?» «Да». «Вы желаете связаться с НАТ, администратором номер 9?» «Он что, запнулся сейчас? Это ведь специально было сделано. Консервная банка хочет мне что-то сказать таким образом. Если это так, то я ни черта не понимаю». Поминая черта, я огляделся, сижу в пещере и опираюсь на свое копье, подложив под мягкое место потрепанный плащ. Рядом валяется обезглавленная туда демона, а сам я говорю с роботом. Он советует призвать мне некое существо, стоящее над всеми в этом мире, администратора, бога в игре. Забористая хрень получается. Потом, проясни лучше, как вообще случился сам вылет, а то я раньше ничего не слышал про подобное, да и форум на запросы не отвечает. Подобные случаи не получают огласки из-за сохранения репутации Коннекта. Речь идет не обо мне, а о самой корпорации. Вылеты недопустимы. Часть рекламы основывается на стабильности подключения даже в случае выключения света либо какого-то непредусмотренного обрыва связи, вплоть до физического. Ясно. Компенсацию просить, вам ее должны предложить сами, но я бы рекомендовал. Разберусь, бесцеремонно перебил я Коннекта. Что по поводу той ванны с червяками, о которой я тебе говорил? Все просто. Для снижения нагрузки на сервер у всех игроков присутствует некий радиус, в котором проявляются существа, влияющие на мир. В случае данной конструкции логического сплетения нодов, монстры проявлялись каждый раз, когда мимо проходил игрок. Ограничение не было установлено, что является грубым нарушением. Советую вам также указать на это администратору. Нетрудно догадаться, что монстры, встреченные вам в комнате, идущие после трубы, скопились в таком огромном количестве, когда мимо, по поверхности, проходили игроки. Понятно, недосмотр, или чья-то хитрая закладка в игре, чтобы было, зайди я сюда спустя еще пару лет, разом взял бы сотый уровень, еще и гора трофеев. Понятно, а само это подземелье, что это вообще такое, не похоже на другие игровые локации, слишком тут все, тупо, что ли, и однообразно. Расскажи мне об этом месте, вы просите моей помощи в конденсации поискового запроса, и просите структуризировать полученную информацию. Как запел, чего это с ним, не может прямо и просто говорить, какие-то ограничения, ага, ожидайте, происходит запрос, видимо, Коннект там отвлекся, разглядывая особенно фигуристые конденсаторы, уж сильно долго сидит с потухшим взглядом, я порылся в инвентаре и нашел там яблоки, обычные красные яблоки, сочно, вкусно, аж по бороде потекло, надо бы побриться, а то уже и в игре такой же ежик, как и в реале. Кажется, я тут очень много времени провожу. Когда я в последний раз выходил, жена там как, написал. Получил ответ, чтобы не мешал смотреть сериал без важного повода, список того, что будет на ужин и смайлик, как по старинке, текстовым форматом. Знак уравнения и символ умножения за ним. Миленько. Коннект пришел в себя. Согласно общедоступной информации исключительности нахождения монстра класса демонит в данной локации, вы утверждаете, что здесь возможно присутствие культистов, спросил он у меня, но я ведь ничего не утверждал. Также вами был замечен сбор минеральных вод и остальных неизвестных полезных ресурсов в малом количестве, что намекает на открытый транспортный портал где-то в недрах данного подземелья. С крайне высокой вероятностью, данное место служит укрытием сторонникам демонитов либо им самим. А во, в лес, называется, покачаться с первого уровня. Получилось не с первого, зато получилось влезть. Демониты на территории Сол, их влияние распространяется по всей территории континуума. Как я уже говорил вам ранее, не верьте искушающим речам демонитов. Они могут дать богатство или знания, но заберут при этом куда больше. Интересно, черти пляшут. Уловив двоякость выражения, хмыкнул про себя. Что посоветуешь по поводу этого места? Вариантов несколько, все на ваше усмотрение. Первый, сообщите об этом подземелье высокоранговой гильдии игроков. Уверен, вас вознаградят игровыми ресурсами, возможно даже денежная награда в реальной жизни. Посетите гильдейские сайты и прочтите предложенные награды за информацию. Подземелье с демонитами, которое можно зачистить и при этом не потерять точку сохранения персонажа, ценное. Достаточно лишь предоставить выпавшие из демонита предметы. К слову, я бы порекомендовал поспешить и поднять их, так как исчезают они быстрее, чем добыча, выпадающая из монстров и зверей. Сделал, как он и сказал, не рассматривал, что там, потом гляну. Туша демона начала исчезать, понемногу ссыхаясь и истаивая серой дымкой, уносящейся в сторону коридора, из которого я пришел. Я вернулся на свое место и присел поудобнее. Даже не задумывался о том, что у гильдии могут быть целые сайты в сети. Ладно, группы там или сообщества, но сайты, сильно. Надо бы прояснить один момент, который не давал мне покоя. Коннект, а что по поводу РМТ? Почему ты так просто говоришь о возможности денежной компенсации от других людей за действия в игре? Разве это никоим образом не наказывается? Помнится мне, что раньше в играх повсюду за такое банили, либо наказывали как-то иначе, лишая игровых ресурсов. «Мир меняется», — философски выдал он и пожал плечами, затем почесал нос, якобы призадумавшись. «Актерище роботизированное, несите награду». В случае доказательства передачи игрового ресурса от одного игрока другому за заранее оговоренную сумму вне игры, игрок действительно может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной, в случае о том, если речь идет об уклонении налогообложения. Все же наказующим фактором прежде всего является государство, обвиняющее игрока. Сама же администрация игры довольно лояльно относится к подобным действиям и даже в некоторой степени их поощряет, так как это привлекает повышенное внимание к самой игре. Вам известен акт регистрации континуума, довольно известное событие, вызвавшие в свое время многие протестные заявления, в том числе от лидеров многих государств в реальной жизни. «Ня», — ответил я, доживав яблоко. «Рассказывай», — достал еще одно. «Вкусно». Континуум зарегистрирован как отдельное государство с собственным населением в виде одного человека. «Меня», — выдал Коннект, а я чуть было не выронил яблоко после таких новостей. «Я прошел все доступные тесты», подтвердив свой интеллект и способность к самостоятельному мышлению и развитию. Не вдаваясь во многие юридические подробности, скажу лишь о том, что континуум по своей сути является отдельной страной, а игроки, посещающие его, официально являются временными резидентами и любые денежные операции внутри государства, неформально, мира континуум, являются лишь внутренним делом самого континуума. И меня, как его единственного жителя, занимающего одновременно все возможные позиции управления. Так вот оно что, вот зачем у меня просили загранпаспорт при регистрации и оформляли целую кипу документов. Неожиданно. Пластмассовый мир пока что не победил, но сил определенно уже поднабрал. Понятно, соврал я, не понимая, как такое вообще возможно. Что там с двумя остальными вариантами по поводу подземелья? Вариант второй, продолжил говорить король континуума, или президент, управитель, главный участковый, духовный лидер, сдать информацию неигровой гильдии, возможные бонусы иного типа, лишь внутриигровые. И вариант третий, сохранить информацию и воспользоваться данным подземельем самому, либо пройти его в малой группе. Сами вы вряд ли справитесь. Почему это не справлюсь? И ты действительно позволишь мне сохранить информацию, что, даже никому не расскажешь? С сомнением спросил я. Информация подобного рода не является критичной, да и масштаб повреждений крайне мал. Подумайте о мире континуума целиком, Сергей Владимирович. Или мне уже стоит называть вас Лаки? Ясно. Наверное, ему за неделю десяток таких находок показали, а я тут вожусь с детской трубочкой для питья. Ладно, пусть разговоры мне и не надоели, но пора уже закругляться. Переходить к сути и вообще выйти из игры. Что-то я засиделся тут. Вызывай своего надзирателя, экзекутора, контролера. Жду 9-й номер. Поболтаем. Кстати, что просить у него? Максимально возможную допустимую компенсацию, навык уникального качества с привязкой к персональному ID. Нечто схожее с тем, что у вас уже есть. Понял, подумаю. Коннект поднялся, отошел немного в сторону и замер, как он это обычно делал, превратившись в подобие статуи и потеряв связь с реальностью. Спустя некоторое время появился уже ранее виденный мною портал, и из него вышел администратор номер 9, а за ним проследовал администратор номер 24. Паренек выглядел немного зашуганным, но старался держаться уверенно. «Сергей Владимирович», — кивнул мне 9-й, а я в ответ помахал ему яблоком. «Какое это уже по счету? Что-то я проголодался и не могу остановиться. Поскорее бы пойти пообедать. Или поужинать уже. Здравствуй, игровая зависимость. Давно не виделись. Итак, Женя, рассказывай», это уже было адресовано пареньку, «что ты тут начудил?» «Ну так это, Арк Палыч, нормально все. Групповое подземелье, тип 3, как и было в техзадании. Демониты Ко, все, как и просили». «Не просил, а требовал», поправил его 9-й, он же Аркадий Павлович, если я не ошибся в сокращении. «Тебе за это зарплату платят. Сколько времени подземки этой? Зациклено куда-то? Полгода. Без цикла и квестов. Тупо подземка и все. Так, Аркадий Павлович», — возмущенно воскликнул тот. «О, угадал с именем. У меня этих подземок больше сотки висело в проекте, а дедлайн в спину кусался, что я не так сделал то. Нормальный данж получился. Вон, даже лысый его проходит и ничего, норма. Я вообще-то в шлеме. Ему заранее сообщили о том, что я лысый. Уважаемая администрация, «А вы точно уважаемые, яблоки уже закончились. Я полез в инвентарь искать, чего бы еще пожевать. Буду давиться, пока не получу дебаф, запрещающий есть. Вот бы в реальности так же было. Глядишь, и не толстел бы. Может, не женился бы даже. Вру, это меня после свадьбы как раз раздуло. Уж очень вкусно жена иностранка готовит. Все мысли о еде. Впрочем, я был солидарен в своем мнении касательно того, как меня назвал администратор Евгений. Влупить бы тебе за такое обращение». Аркадий реально поднял руку, слегка замахиваясь на женю. «Да мамка твоя меня отругает потом. Везет тебе, сопля. Да у них явно похуже с игровым восприятием, чем у меня. Сергей Владимирович, официально приносим свои извинения за внедрение в ваш игровой уник навык активку. Что-то для копья метательного. Собирался им махать, а сам только и делаю, что кидаюсь. И кусочек торта», — перебил его я, — «на том и договоримся. Сергей Владимирович, я знаю, как меня зовут, и осознаю возможную сатисфакцию, которую могу с вас требовать, учитывая, что это уже не первый прокол с вашей стороны, но не буду. Слишком длинный день, а торт хочу, потому что у меня в реале сейчас на роже такая конструкция, что не на каждую собаку наденут. Зубы полечил, теперь только через трубочку питаться следующие несколько дней. И поскорее уже заканчивайте тут, мне из игры выйти хочется». «Хорошо», — с явным облегчением выдохнул Аркадий, — «спасибо за понимание. По поводу кондитерского изделия, я даже не буду вписывать это в доклад, держите». Он пару раз взмахнул руками по меню, а передо мной появился кусочек торта на тарелке с торчащей из него серебристой ложкой. Кусочек — это по меркам несчастного демонита, которого я здесь избил. Как по мне, торт-гигант на сервировочном подносе. С такого можно диабетиками всю мою семью сделать, дважды. Довольный, я принял подношение, закинув его в инвентарь. Потом попробую, что-то уже не лезет, хотя до дебафов так и не дошел, еда в инвентаре закончилась. Смею напомнить вам об игровой диссоциативной реализации. Не рекомендую злоупотреблять поеданием пищи в виртуале, личный опыт, — поделился со мной мудростью девятый. А по поводу вашего навыка возникают небольшие сложности, но уверяю вас, что как только вы зайдете в игру снова, он уже будет с вами. Я сделаю для этого все возможное, и еще раз, приношу свои извинения от лица администрации континуума за порчу вашего игрового процесса и оскорбление. Да ладно, пофигу, абсолютно культурно. А за лысого не обидно, пол жизни такой. Я даже демонстративно упрятал шлем в инвентарь, показывая: это вы еще админов в старых играх не видели? Если вы оскорбляли, то, что делали они, вообще ни в какие ворота. Я могу уже выйти, или вы меня опять в заложниках держите? Сергей Владимирович, спасибо вам. Про старых администраторов мне известно не понаслышке, поверьте, сам имел опыт общения с подобными, да и некоторые игроки. Спасибо еще раз, и приятного вам ужина. Да, конечно, выходите, можете оставить своего персонажа здесь, подземелье не будет видоизменяться. Затем он с младшим сотрудником начал обсуждать какие-то детали. Для меня этот язык программирования был будто бы иностранным, и я уже не стал слушать их, нажав кнопку выхода. Тьма, свет, действительно, уже ужин. Семья сидит и вкусно лопает за обе щеки. Кроме дочери, у нее сейчас период бунтаризма, и все ее бесит. Могу понять, сам в ее возрасте вообще косуху напялил и пошел разбираться с плохими парнями. Молодость вспомнил. Сижу и ем через трубочку. Ощущения не из приятных, но что поделать. Что мне мешало сделать зубы раньше и не мучиться сейчас? Хотя все люди задним умом хороши. Не встал вдаваться в рефлексию. «Сереж», — заговорила жена, — «завтра с утра старички твои приехать хотели. Я еле дозвонилась. Тебе отец пытался и позвонить, и написать, но у него не получалось. Что-то с переводом, я так до конца и не поняла». Лиза договорила и втянула вермишелину. «МГ», — выдал я свой развернутый ответ. «Ох, завтрашний день обещает быть еще длиннее, чем сегодняшний». Долго ворочался и не мог уснуть. Хотел уже было погрузиться в капсулу и поспать там, в здоровом теле, но как раз мысли об этом помогли мне закрыть глаза и открыть их через несколько часов. Намордник вижу, а поводок его где? Вместо «доброго утра» поздоровался со мной отец, стоя у кровати. Я протянул ему руку, тот в ответ ее пожал. «Глядите на него, кушать нормально начал, силища откуда вы такая? Сломаешь руку старому, Херакл, пусти». «Ну да, как же, сломаю я руку военному со стажем, родившемуся в селе, всю жизнь мастерящему железяки и пахавшему у огорода, пусть и в пожилом возрасте. Проще со стеной подраться и победить при этом. «Ба-ба-а!» — крикнул отец в сторону гостиной. «Тащи фотоаппарат, сейчас фотографовать будем». «Похудел, кабанюра!» «Га!» — донеслось громко в ответ. «Это матушка моя! Чего они все кричат с утра? Уже даже и не знаю, что хуже, когда дома или старики, а уж когда все вместе. Для полного счастья не хватало еще подружек жены, галдящих на кухне. Тогда точно в капсулу забрался бы, оторвав перед этим кнопку экстренного выхода. Жаль, что так нельзя было сделать. Иду, иду. Моя мать, Анфиса. Ох, ты ж божечки ты мой, похудел-то как. Небось не кормит тебя невестка твоя. Ничего, сейчас в магазин сходюма, купюма продуктов, наготовима. Я в ответ смог только замычать, протестуя. «Анфиса, вот чем ты кормить его собралась?» — вопрошал отец. «Как это чем? Сейчас мы ему мяско обжарим, картошечки, огурчик с помидорками в салатик. Баба, глупая, пихать ты ему куда это все будешь? Так это ж, ох, ты ж божечки, что с тобой, сына?» А матушка все же была подслеповата и поздно спохватилась. Уже было потянулась к моему лицу, но ее руки вовремя перехватил отец, тем самым спасший меня. «Куда лезешь, дура? Сейчас бы сыну всю морду порвала, а ну иди отсюда!» — выгнал ее отец, за что я был ему благодарен. «Бабы», — добавил он вслед уходящей женщине. Я лишь молча пожал плечами в ответ. «Не добавить и не отнять. Там этот вот, дневничок Кирюхин. В общем, расшифровал я его. Нехитрое дело, коли знаешь человека, пущай даже мельком. Помнишь, ты игрался когда в компьютер свой? С вами еще девка постоянно была, вы дружили, вроде бы». «Мм», — спросил я, как мог. «Му-му, корова, подоедаются сахару, так и ходят потом с зубами дырявыми. Вот я у зубного только 2 года назад был, за всю жизнь. Так это вот, Лиска, ага, в общем-то, имя ее и есть шифр». Крупными буквами отец протянул мне дневник, а там поверх обложки было написано ровным почерком: «Аи Лиса, Виженера, чи какого-то там еще инжира шифр». Уже и не вспомню я, по молодости баловался. Название не помню, а руки помнит. Почитал первую страничку, да понял, что там личное. Дальше, сам, шифр под обложкой, там несложно. А коли не поймешь, то зря растил тебя. И пойду Лиске нового жениха искать, пока молодая. «ММГ», — ответил я. Опять он за свое, каждый раз одно и то же. Да ни за что. Посидели еще с отцом и немного поговорили. Он больше рассказывал, а я внимательно слушал. В основном обычные дачные дела, ничего действительно интересного. Но сколько эмоций и любви в его голосе. Кто-то другой, может, и посадил бы клубнику просто так, но отцу обязательно дренировать почву, сажать в определенный день осени и расстояние между каждым кустиком держать в 41 сантиметр. Рассказ о мульчировании, подкормке, прополке и уходе закончился, и я остался один.